Глава третья. Малышка в куртке буквально влетела в лифт, и мир вокруг закружился. Нет, не вокруг меня, как я привык, когда жил в Москве, и не вокруг чрезвычайного происшествия, как это было в Канаде, из которой меня шантажом вызвал отец, а вокруг этой девчонки. Самый обычный на первый взгляд, а на второй — глаз не оторвать от нее. Такая забавная, с копной золотисто-каштановых волос, с рюкзаком на плече, в нелепой, совершенно неподходящей под дресс-код одежде, она привлекала внимание сильнее, чем невероятно эффектная брюнетка с глубоким декольте. Милая и робкая блондинка с голубыми глазами тоже не составила конкуренции этой бандитке в рваных джинсах. Да что там! Заметив эту ходячую катастрофу, я даже позабыл о девушке, что стояла рядом, а ведь она мне приглянулась. Брендовый костюм сидел по фигуре, волосы лежали мягкой волной на плечах, а на лице профессиональный макияж, такой, что кажется, будто девушка и не накрашена вовсе. Дорогая, знающая себе цену, умеющая стать достойной спутницей мужчине. Я всерьез присматривался к ней, пока не появилась незнакомка. Впрочем, она очень быстро перестала быть таковой. Эля. Красивое, необычное имя, которое хотелось произнести и распробовать на вкус. А затем девушка прикрыла глаза, облокотившись на стенку кабины лифта, и распробовать на вкус я захотел совсем иное. Эля так тяжело вздыхала, что ее грудь призывно поднималась и опускалась. Тонкая водолазка плотно обтягивала два полушария, и мне было совсем несложно представить эту кошечку в откровенной позе подо мной. Рука чуть не потянулась, чтобы прикоснуться к девушке, но она открыла свои глаза, и я застыл на месте. Не узнать ее было невозможно. Никаких сомнений. Это та самая Элина. Руки сжались в кулаки сами по себе. За эти 3 года я почти уговорил себя отпустить историю с ней. Поклялся, что не стану искать встречи и мстить не буду. Мужик я или кто? И вот... Впору рассмеяться в лицо судьбе. Я в Москве еще и недели не живу, а уже вот она. Получи и распишись. И что мне делать с этой лисицей? Я смотрел в упор, ждал ее реакции, предвкушал, как девушка попятится назад, постарается улизнуть, как в прошлый раз, а она меня не узнала. Не узнала! Это развязывало руки, предоставляло дополнительные лазейки и давало право первого хода. Только бы понять, чего я хочу больше. Наказать паршивку — или сделать своей. Мобильный завибрировал в кармане джинсов, отвлекая от занимательного разговора между девушками. На экране высветился контакт Эдуарда Павловича. Пришлось ответить и сказать, что я уже поднимаюсь в кабинет. Все-таки в первую очередь дело, а затем развлечение. «Я пас, он весь ваш!» — выкрикнула моя кореглазка, а я хищно усмехнулся. «Ты посмотри, как разбрасывается миллионерами. Ну что ж, кажется, я уже знаю, как начну нашу с тобой игру». «Не нужен, говоришь?» «Посмотрим, милая, посмотрим». У меня были большие планы по поводу развития компании. Хоть отец заставил меня вернуться и стать у руля, я давно уже набрасывал то, какой хочу видеть компанию «Goodwood». Последние 2 года мне повезло учиться у одного из лучших мастеров своего дела. Мы делали интересные проекты, создавали штучную, уникальную, эксклюзивную мебель для офисов, домов и даже парков. Безусловно, это новое направление, интересное, еще не представленное на рынке России. И путь будет долог. Наверняка затраты на рекламу окупятся не через 1 год. Но черт возьми, если мне придется быть директором этой компании, то я костьми лягу, но реализую свою идею. Заниматься влюбленными в сытую жизнь сотрудницами мне некогда. Да и желания ноль. Предприимчивая Лидия, наверное, неплохой секретарь, но явно нацелена на охоту за женихом. Мне же нужен работник. И, кажется, единственный дельный сотрудник — Эля. Одним выстрелом убью обоих зайцев. Эдуард быстрым шагом вышел из лифта и едва не прошел мимо. Фундаментальный мужик, полный сил и энергии. Удивительно, что он собрался на пенсию. В нем чувствовалась военная выправка, и мой внешний вид ему явно пришелся не по вкусу. Но сказать что-то мужчина себе не позволил. Интересно, что он скажет, когда увидит Элю. «Это мне простительно, я сегодня с неофициальным визитом и еще не босс. Но она-то на работе». «Доброе утро». Рукопожатие было крепким и быстрым. «Прошу прощения за ожидание, Константин Вениаминович». «Можно просто Константин». Мужчина кивнул и пригласил рукой проследовать в его кабинет для дальнейшего разговора. «Лидия поможет вам первое время с документами и текущими делами. А вот нововведение рекомендую вначале прорабатывать с Элиной, а затем уже демонстрировать главам отдела. Григорьев — огромный консерватор и будет всячески снижать риски. Антонов тоже не любитель перемен, а вот Кириченко, напротив, готов с шашкой наголо бежать вперед, не разобравшись, зачем, почему и куда. Предлагаете эту девушку сделать личной помощницей? На период перестройки, несомненно, но решать вам. Идеально. Я хотел приблизить к себе Элю, подумывал о роли секретаря, а так еще лучше. Прислушаюсь к вашему совету. Эдуард Павлович улыбнулся и открыл дверь в приемную. Всего пару шагов, и моя кареглазка опять рядом. Ей хватило несколько секунд, чтобы понять, кто перед ней стоит. Этот удивленный взгляд, который быстро стал отстраненно вежливым, зацепил меня за живое. Не нравлюсь в качестве начальника. Хочет держать дистанцию между нами. Ну уж нет, малышка, ты попалась. Яров Константин Вениаминович. Вот и сброшены почти все маски. Василькова Елена Кирилловна, заместитель начальника экономического отдела. Представилась в ответ девушка, уверенно держась до того момента, как Палыч не возмутился. «Элина, что за внешний вид?» «Простите, Эдуард Павлович, не повторится». Тут же стушевалась девушка и даже покраснела. Только бы не засмеяться. Блин, как же она мило смущается. «Ну уж сделайте одолжение», — ответил мужчина Эли и тут же посмотрел в сторону своего секретаря. «Лидия, нам 3 кофе». Директор уже настроился на рабочий лад, а я решил немного побыть джентльменом и пропустил Элю вперед, придерживая дверь. Даже улыбнулся кореглазке. Только она от чего-то недовольно поджала свои сладкие губки. Провоцирует. Ну, посмотрим, кто кого.